Глава первая. Ад. Демурги познают реалии мира. Занятия в Академии Демургов шли своим чередом. Начинающие творцы под руководством опытных наставников изучали созданные вселенные, постигая тончайшие нюансы созидания. Правильнее было бы назвать их демиургами, но это звукосочетание считалось ругательным. Демурги — так они себя называли. «Очень странный мир», — заявила девушка М, юный демург, совсем недавно получавшая первую букву своего имени. «Наставник, вы уверены, что малышам следует познакомиться именно с ним? Какие смыслы и истины здесь содержатся? Зачем нам мыследействие этих ведьм и кота?» Малыши, то есть зародыши демургов, безмолвно колыхались в полумраке классной комнаты. Сидели ли они? Стояли? Непонятно. Они еще не приобрели твердые телесные оболочки, еще не научились взаимодействовать с материей. Они казались похожими на бесформенные сгустки чего-то. Девушка М была куратором этой группы, помощником руководителя. «Суть не в этом, цыпленок!» — прокаркал ее наставник. Странное ушастое существо по имени Сущ, преподаватель, ведущий занятия. «Сейчас мы не постигаем истины. Я же обещал показать мир, в котором влияние сотворенной реальности воплощается не косвенно, а напрямую. Так вот, данное пространство — очень хороший пример. Кроме этого, у нас другая задача». «Не понимаю», — сморщила носик М. «Объясните». Сущ уже утратил свои способности создавать вселенные. Он потерял даже привычную внешность, оставшись в теле прямоходящей многоножки с человеческим лицом, кучей маленьких ручек и огромными ушами. Но четыре буквы его имени, особенно мягкий знак, говорили о небывалом. Даже, возможно, о легендарном могуществе бывшего демурга. «Познакомьтесь сначала с эволюцией мира, цыплятки!» — проскрипел он. «На вопросы я отвечу потом!» Более четверти века прошло с тех пор, когда однажды среди живописных окрестностей, старинных замков и храмов в людском мире появились толпы черноволосых красавиц. Они были вспыльчивы. Они чурались мужчин, они называли себя ведьмой. И сейчас еще где-нибудь на драконьих кухнях тихо-тихо ведутся споры, был ли у человечества шанс избежать объединения миров. Тогда люди еще обладали оружием, способным противостоять колдовству. Теперь уже поздно. Но подобные разговоры считаются преступными практически в любой точке земного шара. Сначала женщины-ведьмы показались будущим драконам очень смешными. Ну а как еще реагировать на ходячие планетарии? Слишком часто вокруг их красивых, внимательных глаз, аккуратных ушей, безупречных носов, лохматых черных кудрей, как планеты на модели для изучения устройства галактики, вращались разноцветные шарики. Флюиды, концентраторы магической энергии. Да, эти дамы владели магией, то есть могли преобразовывать реальность. И это было удивительно. Это могло кардинально изменить устоявшийся уклад жизни, что и произошло в конечном итоге. Где-то пришелец приняли дружелюбно, где-то враждебно. После выступления их представительницы на экстренной встрече глав стран всего мира, люди были поставлены перед фактом: отныне они будут жить вместе с ведьмами. Просто потому, что тем некуда возвращаться. В их изначальном пространстве произошла катастрофа, магический взрыв, и жизнь стала невозможной. А с миром людей, оказывается, мир ведьм был связан давно и прочно. Эти миры соприкасались и проникали друг в друга. Людской мир был убежищем для ведьм-преступниц. Год, проведенный среди людей, являлся статусным испытанием. Некоторые ведьмы для спокойной жизни вообще выбирали для себя людской мир и прочее, прочее, прочее. Были ли среди ведьм мужчины? Да, но очень мало. Их, если возникала нужда, тоже похищали из людского сообщества. Генетически жители разных миров были совместимы. Языковых барьеров для ведьм не существовало, а перспективы, которые мыслились даже при беглом знакомстве с возможностями пришелец, ну и их личное очарование при общении с сильными мира сего, решило вопрос, вставший перед человечеством однозначно и положительно. В том смысле, что ведьмам было разрешено переселение в людской мир. Были созданы комиссии по изучению, адаптации, размещению. Примитивное, наивное, мужское, драконье сознание. Ведьмы не были враждебны к людям, даже наоборот. Но у них имелись свои планы на жизнь в новых условиях. К тому же людям не сразу стало известно о существовании оборотней. Изначально это были слуги, человекоподобные по внешнему виду. Они возникли как результат колдовства над животными. А для самих ведьм большим сюрпризом стала возможность оборотней в новых условиях размножаться. Причем второе и последующие поколения оборотней могли совсем не подчиняться приказам ведьмы-хозяйки. В изначальном мире такого не наблюдалось. Слуги-оборотни, надо признать, вообще были не у всех. В то время никто не задумался, к чему это может привести. А теперь, спустя четверть века, думать уже поздно. Оборотни стали самостоятельной силой. Более того, основой поддержания правопорядка во многих странах. Достижение технического прогресса людского сообщества у ведьм отторжения не вызывали. Они были им знакомы. Многим они пользовались. Ведь на самом деле глупо тратить кучу ценных ингредиентов и полдня на варку зелья, если надо просто поговорить с кем-то. Вот если с этим кем-то надо встретиться лично, тогда да. Тогда магия, портал. Это понятно. А спросить или сообщить что-то и по телефону можно. Физически процесс колдовства был исследован достаточно подробно. Оказалось, что ведьмы манипулируют с особым типом энергии, используя при этом иное пространство или измерение. То есть для превращения, например, яйца в омлет – колдунья. Первое. Накопленный в себе энергии пробивает штольню из нашего четырехмерного пространства в ин-измерение. На термине «штольня» ученые настаивали особо, ибо к магии, по их мнению, следовало пробиваться именно вверх от знакомой нам четырехмерности. Второе. Объект колдовства, оказавшись в ином пространстве, подвергался метаморфозе. Зелья работали по заданным ингредиентам, флюиды — по энергетике цвета. Третье. Объект возвращается в наше измерение уже измененным. «Ерунда! Первый класс старшей школы! Даже двух извилин не надо, чтобы понять!» — сказала бы Велина, старшая дочь Ульянки и Иннокентия, изучавшая это примерно эдак с год назад. Но не все, конечно, было так просто. Существовали еще мистические словоформы, странные растения, привезенные из изначального мира, ритуалы, обряды. Особое влияние этих факторов тоже изучалось по мере возможности. Магическое пространство, в котором происходили волшебные манипуляции, было названо шиз-измерением. Сейчас уже сложно сказать, почему остановились именно на этой аббревиатуре. Наверное, она отражала и суть явления, и фамилии ученых, которые этим занимались. Но было доказано, что у всех объектов, склонных к магическим преобразованиям, существует некое шиз-поле. В случае живых существ оно управляет работой организма, Это назвали шиз-контуром. Именно поэтому и возможно превращение животного в оборотня или человека в животное. Ну и дальнейшее развитие теории продолжалось с той же аббревиатурой. В изначальном мире ведьм потенциал шиз-поля стал невыносимо высоким в результате какой-то катастрофы. В человеческом мире этот потенциал был мал. Его едва-едва хватало для элементарного колдовства. Но ведьмы знали, как его увеличить. После переселения в новый мир для ведьм повышение шиз-потенциала планеты стало одной из самых важных задач. Со временем правительства большинства стран дополнились конклавами ведьм, которые подсказывали, давали советы, помогали в государственном управлении. Появились Министерство безопасности, где власть захватили свободные оборотни, прирожденные воины, ловкие, быстрые, свирепые. Почти прекратились войны. Такие проблемы, как, например, голод или эпидемия, могли быть решены ведьмами молниеносно. В истории человечества был день, когда люди вышли протестовать против магии, против власти ведьм и оборотней. Кончилось это трагически. Теперь этот всемирный праздник носит название Дня Дракона. Считается, что именно в этот день на земном шаре не осталось людей. Считается, что они все превратились в драконов. «Наставник», — вновь отвлеклась от постижения мира М. «Это все очень интересно, но как именно появилось начальное измерение ведьм? Это ведь сотворенная вселенная, сомнений нет. Кто ее организовал?» «Правильный вопрос, цыпленок», — обрадовался сущ. «Ты смотришь в корень проблемы. Этот мир создал мой лучший ученик. За него он получил для своего имени букву Ша». «Сколько у него вообще было букв?» — ревниво буркнула М, теребя каштановые кудри. «Три!» — ответил сущ. «Но измерение, за которое он получил букву З, ты с малышами модернизировала на позапрошлом занятии». Девушка смутилась. «Мы не нарочно. Я же объяснила, как это произошло. Мне показалось, что физические упражнения помогут зародышам быстрее обрести четкие очертания. Вот мы и устроили игру. А изучаемый мир был такой кругленький и очень похож на мяч. Другого спортивного инвентаря не нашлось». Малыши тихо погудели, подтверждая ее слова. «Не нашли они мячика!» Противным голосом передразнил сущ. «И это я слышу от Демурга! От Творца миров! Позор!» Девушка М вспыхнула, но промолчала, признавая справедливость упрека. «А напомни-ка мне!» — продолжал издеваться наставник. «Как ты назвала эту игру?» «Миротык», — запинаясь, созналась М. «Ну а что? Манипуляция кругленьким измерением, перемещение его силы и воображения. Похоже же. Я же не сразу поняла, что у нее уже есть название». Завибрировал наставник всеми лапками. Наверное, он так смеялся. «Не футбол, не волейбол, не бейсбол. Миротык!» Но М к этому моменту взяла себя в руки, успокоилась и заявила. «Истина состоит в том, что на самом деле эта игра почему-то называется картошка». «Картошка!» — продолжал трястись сущ. Девушка разозлилась. «Ну, модернизировали, ну и что? Слепили из двух вселенных одну. Мир вашего ученика был очень мрачным. Мы его улучшили. Что такого? Все же закончилось хорошо». Просто во время игры один мир столкнулся с другим, и они внезапно объединились, модернизировались. Ни М, ни малыши этого не хотели. Все произошло случайно. Наставник неожиданно стал серьезным. «Чужой мир нельзя изменить без разрешения Творца, цыплятки. Невозможно самопроизвольное объединение вселенных. Точнее, это осуществимо, если Демург ослаблен. Меня насторожило то, что у вас получилось. Это значит, что с моим учеником что-то произошло. Я подозреваю преступление. Или действие очень близкое к нему. Как это ослаблен? Удивилась М. Разве так бывает? Сущ засопел и внезапно заорал. «Хватит уже теорий! Все узнаете в свое время! Лучше наблюдайте за миром! Внимательнее!»